Пролог. Роули Регис, «Черная страна», 2004 год. Примечание. «Черная страна» — территория в западном Мидленде, к северу и западу от Бирмингема. Во времена индустриальной революции считалась наиболее развитой в индустриальном плане частью Англии. Конец примечания. Пять фигур составили пентаграмму вокруг свеженасыпанного холмика. Только они знали, что на самом деле это могила. Отрыть могилу в промерзшей, покрытой слоем льда земле, было равносильно попыткам выдолбить отверстие в каменной плите. Но они делали это по очереди. Все без исключения. Рыть могилу для взрослого человека было бы дольше. Лопата переходила из рук в руки. Некоторые из них выглядели нерешительными и осторожными, другие вели себя более уверенно. Но никто не отказался работать и не произнес ни слова. Все они знали о том, что Бог призвал к себе невинную душу. Но между ними существовало соглашение. Тайна должна быть надежно спрятана. Пять голов склонились к земле, и пять человек представили себе тело, лежащее под слоем земли, уже успевшее покрыться свежей корочкой льда. Когда первые снежинки припорошили могилу, по группе прошла дрожь. Пять человек разошлись, и их следы остались на свежем белоснежном снегу. Все было кончено. Глава первая. «Черная страна. Наше время». Терезу Уайат не покидало странное ощущение, что нынешняя ночь будет ее последней ночью. Она выключила телевизор, и в доме повисла тишина. Но это была не та тишина, которая окутывала все вокруг каждый вечер, когда дом и его хозяйка постепенно успокаивались и готовились ко сну. Тереза не была уверена в том, что ожидала увидеть в выпуске вечерних новостей. Сообщение уже прошло в местной вечерней новостной программе. Может быть, она надеялась на чудо, на то, что в самый последний момент все это окажется уткой? С момента самого первого запроса, поданного 2 года назад, Уайат ощущала себя заключенным, ожидающим смертного приговора. Периодически перед ее глазами появлялись надзиратели, которые провожали ее к электрическому стулу, а потом, в самый последний момент, судьба возвращала ее в надежную и безопасную камеру. Но теперь это был конец. Тереза знала, что больше не будет ни новых обсуждений, ни дополнительных задержек. «Интересно», — подумала она, — «а другие видели новости? Чувствуют ли они то же самое, что и она сейчас? Готовы ли признать, что их главной эмоцией является чувство самосохранения, а вовсе не угрызение совести? Будь она более добродетельным человеком, точно испытала бы сейчас нечто похожее на них, скрытое под страхом за свою судьбу. Но этого не происходило. Если бы она не придерживалась плана, то была бы уничтожена». Тереза не уставала повторять это себе самой. Тогда ее имя произносили бы с презрением, а не с тем уважением, которым она наслаждалась в нынешнее время. Тереза не сомневалась, что к заявлению все отнеслись абсолютно серьезно. Источник был несколько странным, но заслуживающим доверия. Правда, его заставили замолчать навсегда, и она ни минуты об этом не жалела. Хотя время от времени в эти годы, прошедшие после Крествуда, ее желудок вдруг сжимался при виде похожей походки, цвета волос или поворота головы. Тереза встала и попыталась стряхнуть охватившую ее меланхолию. Пройдя в кухню, поставила в посудомоечную машину единственную тарелку и бокал для вина. У нее не было ни собаки, которую надо было бы выгулять, ни кошки, которой требовалось бы открыть дверь. Просто последняя вечерняя проверка всех замков. И опять женщина почувствовала, что это было бесполезным занятием, что ничто не сможет оградить ее от прошлого. Она прогнала эту мысль. Бояться абсолютно нечего. Все они заключили договор и выполнили его в течение 10 лет. Только 5 знали правду. Тереза чувствовала, что слишком напряжена, чтобы немедленно заснуть, но она назначила на 7 совещание, на которое не имела права опаздывать. Войдя в ванную комнату, Уайетт включила воду, добавив предварительно в ванну щедрую порцию пены. Помещение мгновенно наполнилось ароматом лаванды. Горячая ванна вместе с выпитым ранее бокалом вина заставит ее заснуть. Тереза ступила в ванну, рядом с которой на ящике для грязного белья были аккуратно сложены халат и ночная пижама. Закрыла глаза и с облегчением погрузилась в воду. Напряжение стало ослабевать, и на лице ее появилась улыбка. Она начинает слишком болезненно воспринимать окружающее. Тереза чувствовала, что ее жизнь разделилась на 2. Были 37 лет до того, так она предпочитала называть жизнь до Крествуда. Эта жизнь была великолепна. Тереза была одинока и амбициозна, и сама принимала все решения. И ни перед кем не отчитывалась. А вот жизнь после Крествуда была совсем другой. В этой жизни за ней повсюду бродил страх. Он диктовал ей, что надо делать, и влиял на ее решения. Совсем как мир до и после рождения Христа. Тереза помнила, как где-то прочитала, что совесть — это не что иное, как страх быть пойманным. Она достаточно честна перед самой собой, чтобы признать, что это было правдой, по крайней мере, в том, что касалось ее. Но их тайна надежно похоронена. По-другому и быть не может. Неожиданно женщина услышала звук разбившегося стекла. И донесся этот звон не откуда-то издалека. Он прозвучал у нее на кухне. Она лежала абсолютно неподвижно и напряженно вслушивалась в тишину. Такой звук не мог привлечь ничьего внимания. Следующий дом находился на расстоянии 200 футов от ее жилища, а с другой стороны ее дома высилась живая изгородь из 20-футовых кипарисов. Примечание. Фут – английская мера длины, равная приблизительно 30 сантиметрам. Конец примечания. Атмосфера в доме сгустилась. Тишина, которая последовала за звуком разбитого стекла, была полна угрозы. Может быть, это просто безумный акт вандализма? Может, пара учеников из школы Святого Иосифа узнали ее домашний адрес? Боже, пусть это будет именно так. Кровь громко стучала у Терезы в висках. Она сглотнула, пытаясь прочистить уши. Тело начало реагировать на ощущение того, что она не одна в доме. Испуганная женщина села. Звуки воды, заплескавшейся в ванне, из-за того, что она поменяла позу, прозвучали как гром. Рука Терезы соскользнула с фаянсового края ванны, и она опять погрузилась в воду, всей своей правой стороной. Звук, донесшийся снизу от лестницы, разрушил остатки надежды на бездумный акт вандализма. Тереза поняла, что ее время закончилось. Где-то в другой, параллельной вселенной, ее тело напряглось, реагируя на опасность, но в реальности и ее тело, и мозг замерли в ожидании неотвратимого. Она понимала, что прятаться ей больше некуда. Услышав скрип ступеней, женщина прикрыла глаза и приказала себе оставаться расслабленной. Она даже почувствовала какую-то свободу, столкнувшись, наконец, лицом к лицу со страхами, которые ее преследовали. Ощутив, как в комнату проник прохладный воздух, Тереза открыла глаза. Вошедшая фигура была одета во все черное и, как тень, выглядела лишенной каких-либо индивидуальных черт. Рабочие брюки и толстый свитер из овечьей шерсти были прикрыты длинным пальто, а лицо скрывала шерстяная балаклава. Примечание: балаклава – вязаная шапка с отверстиями для глаз. Конец примечания. «Почему я?» – билась в голове Терезы отчаянная мысль. Она отнюдь не была самым слабым звеном. «Я ничего никому не сказала», произнесла женщина, покачав головой. Ее слова были едва слышны. Все ее чувства замерли, а тело приготовилось к смерти. Черная фигура сделала два шага в ее сторону. Уайат попыталась определить, кто это, но не смогла. Однако она знала, что это мог быть только кто-то из четверых. Тело Терезы предало ее, и в ароматную воду пролилась моча. «Клянусь, никому!» Ее слова затихли, пока она пыталась сесть в ванне. Пена сделала фаянсовую поверхность очень скользкой. Женщина дышала тяжело и хрипло, думая о том, как лучше вымолить жизнь. Она вовсе не хотела умирать. Ее время еще не пришло. Она к этому не готова. У нее еще остались дела. Неожиданно она представила себе, как вода наполняет ее легкие, раздувая их, словно воздушные шары. Она умоляюще протянула руку и смогла, наконец, заговорить. «Прошу вас! Умоляю! Нет, я не хочу умирать!» Фигура наклонилась над ванной и прикрыла руками в перчатках ее груди. Тереза почувствовала, как на нее давят, пытаясь погрузить под воду, и опять попыталась сесть. Ей надо было постараться объясниться, но руки давили на нее все сильнее и сильнее. Она еще раз попробовала изменить свое положение, но все было напрасно. Земное притяжение и грубая сила лишили ее всякой возможности сопротивляться. Когда вода подобралась к ее лицу, Тереза открыла рот и коротко всхлипнула. «Клянусь!» — попыталась она в последний раз. Ей не дали договорить, и Тереза увидела, как у нее из носа стали подниматься воздушные пузыри и лопаться на поверхности. Волосы полоскались вокруг лица. Фигура мерцала по другую сторону водной поверхности. Тело Терезы стало реагировать на недостаток кислорода, и она попыталась подавить охватывающую ее панику. Затем замолотила руками по воде, и одна рука, затянутая в перчатку, соскользнула с ее груди. Женщине удалось поднять голову над водой и взглянуть в холодное, пронизывающее насквозь глаза. Узнавание лишило ее последней возможности дышать. Короткого мгновения смятения оказалось достаточно для нападающего, чтобы сменить позу. Под давлением обеих рук тело Терезы погрузилось в воду, да так там и осталось. Но даже когда женщина стала терять сознание, она все еще не могла поверить в увиденное. Тереза поняла, что ее подельники даже представить себе не могут, кого им надо бояться. Глава вторая. Ким Стоун повернулась к Кавасаки Ниндзя, чтобы отреагировать звук своего айпода. Примечание: Кавасаки Ниндзя, модель спортивного мотоцикла. Конец примечания. Из динамиков лились серебряные звуки летнего концерта Вивальди, приближающегося к любимой части Ким – финалу, называемому «Грозой». Она положила торцовый ключ на верстак и вытерла руки ветошью. Перед нею стоял «Триумф Тандерберд», который она реставрировала последние 7 месяцев, но сегодня он почему-то совсем не заводил ее. Примечание. «Триумф Тандерберд» – одна из моделей культовой английской мотоциклетной фирмы «Триумф». Конец примечания. Ким взглянула на часы. Почти 11. Ее коллеги как раз сейчас вываливаются из собаки. Сама она не дотрагивалась до алкоголя, но всегда сопровождала их в тех случаях, когда считала, что заслужила это. Женщина снова взяла торцовый ключ и опустилась на колени перед Триумфом. Сегодня ей нечего было праздновать. Когда Стоун залезла во внутренности мотоцикла и нащупала конец коленвала, перед глазами у нее встало полное ужаса лицо Лауры Йейтс. Она надела головку на гайку вала и стала двигать ключом вправо-влево. 3 доказанных случая изнасилования надолго упекут Теренса Ханта за решетку. «Но недостаточно надолго», — сказала Ким самой себе, потому что была еще 4-я жертва. Она повернула ключ еще раз, но гайка не хотела заворачиваться. Женщина уже успела собрать подшипники, звездочку, хомут и ротор. Гайка была последней частью этой головоломки, и эта чертова штука отказывалась заворачиваться. Ким посмотрела на гайку и мысленно приказала ей двигаться ради ее же собственного блага. Никакого эффекта. Тогда Стоун сосредоточила все свое недовольство на ручке ключа и нажала на нее изо всех сил. Резьба сорвалась, и гайка свободно провернулась. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнула Ким, швыряя ключ через весь гараж. Лаура Йейтс вся тряслась на свидетельском месте, вспоминая о том, как ее затащили за церковь, а потом грубо насиловали и издевались над ней в течение 2,5 часов. Они сами могли видеть, как тяжело и больно ей садиться, и это через 3 месяца после изнасилования. 19-летняя девушка сидела в суде все то время, пока присяжные произносили «виновен» по 3 предыдущим эпизодам изнасилования, а потом они произнесли слово, которое навсегда изменило ее жизнь: «невиновен». Но почему? Потому что девушка была не вполне трезвой. И не говорите нам об 11 швах, наложенных спереди и сзади, о сломанном ребре и синяках под глазами. Она сама на это напросилась, и все из-за того, что выпила эти 2 несчастные порции алкоголя. Стоун почувствовала, как ее руки затряслись от ярости. Ее сотрудники считали, что 3 из 4 – это не такой уж плохой результат. И так оно и было. Но не для Ким. Она наклонилась, чтобы оценить урон, нанесенный мотоциклу. Ей пришлось потратить почти 6 недель, пока она разыскала эти необходимые чертовы гайки. Ким вновь накинула головку торцового ключа и стала осторожно, двумя пальцами, поворачивать его. В этот момент зазвонил ее мобильный. Она бросила гайку и вскочила. Звонки почти в полночь никогда не предвещали ничего хорошего. «Инспектор Стоун?» «У нас тут труп, мэм». «Ну, конечно. А чего еще она ожидала услышать?» «Где?» «Хегли Роуд, Сторбридж». Ким знала это место. Оно находилось прямо на границе с соседним графством, Западной Мерсией. «Нам позвонить сержанту Брайанту, мэм?» Ким скривилась. В 34 года она еще не была готова к тому, чтобы ее называли мэм. Она это слово просто ненавидела. В голову ей пришла мысль о коллегах, которые с трудом забирались в такси перед собакой. «Да нет, я думаю, что сама справлюсь», — сказала она и разъединилась. Задумавшись на пару мгновений, Ким уменьшила звук айпода. Ей надо выбросить из головы то осуждающее выражение, которое она увидела в глазах Лауры Йейтс. Неважно, было ли оно реальным или воображаемым, но она его видела и никак не могла забыть. Теперь Стоун крепко запомнит, что закон, в который она твердо верила, не смог помочь тому, кого призван был защищать. Ведь это она убедила Лауру поверить и в нее, и в систему, которую она представляла. Так что Ким не могла избавиться от ощущения, что эту девушку предали. И она, и система. Глава 3. Через 4 минуты после звонка Ким уже отъезжала от тротуара на 10-летнем гольфе GTI, которым пользовалась только при гололеде и в тех случаях, когда рев мотора ниндзя воспринимался бы как вызов обществу. Порванные джинсы, вымазанные в масле, краске и грязи, были заменены на черные холщовые брюки и простую белую футболку. На ногах у Стоун были черные кожаные ботинки с каблуками в 4 дюйма. Примечание. Дюйм. Английская мера длины, равная 2,54 сантиметра. Конец примечания. Ее короткие черные волосы не требовали большого ухода. Достаточно было провести по ним растопыренными пальцами, и она была готова. Ее клиент точно не будет возражать против такого внешнего вида. Ким направилась в конец улицы. Машина в ее руках ощущалась чем-то инородным. И хотя она и была совсем маленькой, Стоун приходилось тщательно контролировать дистанцию до автомобилей, мимо которых она проезжала. Окруженная таким количеством металла, Ким чувствовала себя громоздкой и неповоротливой. За милю до места назначения в машину стал проникать запах гари. Он становился все сильнее. За полмили до места назначения Ким увидела столб дыма, который казался выше Клентских холмов. За четверть мили Слоун поняла, что едет прямо на него. Уступая по численности только лондонской, полиция Западного Мидленда работала на территории, которую населяли 2,6 миллиона человек. Черная страна располагалась к западу и северу от Бирмингема, и уже во времена королевы Виктории была самой развитой в индустриальном плане частью страны. Название произошло от угольной пыли, которая покрывала почти всю территорию. В те времена пласт угля и руды высотой в 30 футов, имевшийся в этом месте, был самым массивным на территории Великобритании. А сейчас уровень безработицы здесь был на третьем месте в стране. Росло количество мелких преступлений, так же, как и частота антисоциальных проявлений. Преступление было совершено совсем рядом с шоссе, которое соединяло Сторбридж с Хегли. Обычно такие места редко привлекают внимание преступников. Дома, расположенные ближе всего к дороге, были новенькими двойными зданиями, имевшими входы с двух сторон и сверкавшими белыми римскими колоннами по фасаду и затемненными стеклами окон. За ними располагались дома, которые были значительно старше и стояли довольно далеко друг от друга. Ким подъехала к оцеплению и припарковалась между двумя пожарными машинами. Не говоря ни слова, она помахала своим значком перед офицером, который охранял периметр. Он кивнул и приподнял ленту, чтобы ей было легче пройти. «Что случилось?» — спросила Стоун у первого же попавшегося ей пожарного. Он указал ей на остатки кипариса, стоявшего на самой границе участка. Огонь начался здесь, а потом распространился на остальные деревья еще до того, как мы успели приехать. Ким заметила, что из 13 деревьев, которые росли вдоль границы участка, только два ближайших к дому остались неповрежденными. «Тело обнаружили вы?» — спросила она. Пожарный ткнул пальцем в одного из своих коллег, который, сидя на земле, беседовал с констеблем. Почти все соседи высыпали, чтобы понаблюдать за происходящим, но в самом доме не горело ни одной лампочки. Соседи уверяют, что черный рендж-ровер принадлежал хозяйке и что она жила одна. Ким кивнула и подошла к пожарному, который сидел на земле. Он был бледен, и Стоун заметила, что правая рука у него слегка дрожит. Находить трупы всегда неприятно, независимо от того, какая у тебя подготовка. «Вы до чего-нибудь дотрагивались?» — поинтересовалась Ким. «Дверь в ванную была открыта, но я туда не заходил», — покачал головой пожарный, задумавшись на мгновение. У входной двери инспектор остановилась и выудила из картонной коробки, стоявшей слева от входа, синие одноразовые бахилы. Перешагивая через две ступеньки, она поднялась в ванную и обнаружила там Китса, патолога-анатома. Его миниатюрная фигура с абсолютно лысой головой дополнялась усами и свисающей на грудь бородой. 8 лет назад он имел честь произвести вместе со Стоун ее первое в жизни самостоятельное вскрытие. «Привет, инспектор», — сказал Китс, глядя ей за спину. «А где Брайант?» «Боже, мы же с ним не сиамские близнецы», — отозвалась женщина. «Ну да, хотя вы и напоминаете мне одно блюдо китайской кухни — свинину в кисло-сладком соусе. А вот без Брайанта ты становишься кислой до оскомины». «Китс, как ты полагаешь, насколько я расположена выслушивать твои остроты в это время суток?» «Если честно, то чувство юмора у тебя отсутствует в любое время дня и ночи». Как же ей хотелось достойно ответить ему. Например, она вполне могла бы ткнуть его носом в плохо отглаженные брюки или указать на то, что воротник его рубашки слегка износился, и даже упомянуть о кровавом пятне на спине его пиджака. Но прямо сейчас между ними лежало обнаженное тело, которое настойчиво требовало ее внимания. Ким осторожно приблизилась к ванне, стараясь не поскользнуться на воде, которую расплескали вокруг двое санитаров. Тело женщины было наполовину скрыто под водой. Глаза раскрыты. Крашеные белые волосы плавают по поверхности воды, обрамляя лицо. Тело на плаву. Соски грудей торчат из воды. Стоун определила для себя, что женщине было где-то между 45 и 50, и что она находилась в хорошей физической форме. Загорелые руки безвольно болтались в воде. Ногти на ногах были покрашены в розовый цвет, а сами ноги гладко выбриты. Количество воды на полу указывало на то, что женщина отчаянно сражалась за свою жизнь. Ким услышала на лестнице грохочущие шаги. «Инспектор-детектив Стоун? Какой приятный сюрприз!» Она застонала, узнав этот истекающий сарказмом голос. «Инспектор-детектив Уортон, я совершенно польщена». Они несколько раз работали вместе, и Ким даже не пыталась скрыть свое презрение. Уортон был типичным карьеристом, который старался как можно быстрее подняться по служебной лестнице. Расследование преступлений его совсем не интересовало. Главным было то, как оно скажется на его карьере. Самым большим ударом для него было то, что Стоун получила чин инспектора-детектива раньше, чем он. Это ее раннее продвижение по службе заставило его переехать в Западную Мерсию. Полицейских там было меньше, и конкуренция, соответственно, была не такой жесткой. «Что вы здесь делаете?» — спросил Уортон. «Мне кажется, что преступление относится к юрисдикции Западной Мерсии. А мне кажется, что оно произошло на самой границе, и первой здесь оказалась именно я». Женщина бессознательно встала прямо перед ванной. Совершенно ни к чему, чтобы на обнаженное тело жертвы пялились еще чьи-то любопытные глаза. «Это мое преступление, Стоун», — заявил Уортон. Ким покачала головой и сложила руки на груди. «Я от своего не отступлю, Том», — она вздернула подбородок. «Мы можем заняться этим вместе, но я была здесь первой и буду главной». Худое, неприятное лицо Уортона покраснело. Отчитываться перед ней он согласится только после того, как съест свои собственные яйца. Ким оценивающе осмотрела его с ног до головы. «Кстати, первое, что я вам прикажу, это появляться на месте преступления одетым соответствующим образом». Уортон взглянул сначала на ее ноги, а потом на свои, на которых не было бахил. «Тише едешь, дальше будешь», — подумала про себя Стоун. «И не вздумай устраивать из этого соревнования, у кого струя дальше бьет, Том», — добавила она, понизив голос. Прежде чем развернуться и вылететь из ванной, он бросил на нее взгляд полный презрения. Ким же вновь повернулась к трупу. «На этот раз победила», — негромко сказал Китс. «Что? Струя дальше бьет», — с восторгом повторил патологоанатом. Стоун кивнула. Она все понимала. «Ее уже можно вытащить?» «Еще только несколько снимков ее грудной клетки». Пока Китс говорил, один из судмедэкспертов направил камеру с объективом, напоминающим по длине выхлопную трубу, на грудь жертвы. Ким наклонилась пониже и рассмотрела два синяка над грудями женщины. «Ее силой удерживали под водой», — предположила она. «Полагаю, что так. Больше никаких повреждений первичный осмотр не показал. Больше смогу сказать после вскрытия», — ответил патологоанатом. «Как думаешь, когда это произошло?» Не заметив печеночного зонда, Ким решила, что перед ее приходом Китс пользовался простым ректальным термометром. Она знала, что за первый час труп холодеет на 1,5 градуса по Цельсию, и обычно на 1-1,5 градуса каждый последующий час. Также Стоун знала, что на эти цифры влияет масса внешних факторов, и не в последнюю очередь то, что жертва была обнажена и находилась теперь уже в холодной воде. Точнее, смогу определить позже, но мне кажется, что где-то в пределах 2 часов, — пожал плечами Китс. «А когда ты сможешь?» «Меня еще ждет 96-летняя старушка, скончавшаяся, выпав из кресла, и 26-летний молодой человек, у которого из вены все еще торчит игла». «То есть ничего срочного?» «В полдень устроит?» Он посмотрел на часы. «В 8 утра», — возразила женщина. «В 10 и ни минутой ранее», — ворчливо произнес патологоанатом. «Я живое существо и периодически нуждаюсь в отдыхе». «Отлично», — согласилась Ким. Именно это она и хотела услышать. Это даст ей время провести брифинг для своей команды и поручить кому-нибудь поприсутствовать на вскрытии. На лестнице опять раздались шаги, и Стоун услышала затрудненное дыхание. «Сержант Трэвис», — сказала она, не поворачиваясь, — «и как же наши дела?» «Ребята обходят окрестности. Первый из них, появившийся на месте преступления, опросил нескольких соседей. Все говорят, что первыми появились пожарные. Их вызвал кто-то из проезжавших мимо». Ким повернулась и кивнула. «Первый полицейский, появившийся на месте преступления, отлично поработал, обеспечив сохранность следов преступления до прибытия судмедэкспертов. Он же успел опросить кое-кого из потенциальных свидетелей. Хотя дома находились в стороне от дороги и были разделены участками площадью по 0,5 акра. Примечание: акр – английская мера площади, равная 4047 квадратным метрам. Конец примечания. Так что любителям подглядывать здесь не позавидуешь. «Продолжайте», – сказала инспектор. Преступник проник в дом через разбитое стекло задней двери, хотя пожарные говорят, что передний вход не был заперт. Уже интересно. Ким кивком поблагодарила сержанта и спустилась вниз. Один из специалистов обыскивал холл, а второй покрывал заднюю дверь порошком на предмет обнаружения отпечатков пальцев. На стойке бара лежала дизайнерская дамская сумочка. Стоун понятия не имела, что означают золотые инициалы на застежке. Сама она никогда не пользовалась сумочками, но это выглядело довольно дорогой. Из дверей столовой появился третий специалист. Ничего не пропало. «Кредитные карточки и наличные на месте», сказал он, кивнув в сторону сумочки. Ким кивнула в ответ и направилась на улицу. На пороге она сняла бахилы и положила их во вторую коробку. Вся защитная одежда будет позже увезена и проверена на предмет наличия каких-либо улик. Затем женщина вышла за периметр. Одна из пожарных машин все еще оставалась на дежурстве, дабы ее экипаж убедился, что огонь полностью погашен. «Огонь — это такая штука, что малейшая незамеченная искра может полностью уничтожить здание всего за несколько минут». Ким остановилась перед машиной и осмотрела панораму, раскинувшуюся перед ней. Тереза Уайетт жила одна. Из дома ничего не пропало. Казалось, что там вообще ни до чего не дотрагивались. Убийца вполне мог спокойно уйти, будучи уверенным, что тело обнаружат не раньше следующего утра. И это в лучшем случае. Но тем не менее он для чего-то устроил пожар, чтобы привлечь внимание полиции. И вот теперь инспектор Стоун должна была всего лишь выяснить, почему он так поступил. Глава 4. В 7:30 утра Ким припарковала ниндзя у полицейского участка в Хейлсовене, совсем рядом с окружной дорогой, которая охватывала городишко с небольшим торговым комплексом и колледжем. Участок был расположен совсем рядом со зданием суда. С одной стороны, очень удобно, а с другой подобная близость убивала любую надежду получить хоть какое-то возмещение расходов. Примечание. По существующим правилам, полицейские в Англии имеют право на возмещение некоторых расходов, связанных с присутствием в суде. Конец примечания. Трехэтажное здание было таким же неухоженным и неприветливым, как и любое другое административное здание. Казалось, что их вид служит немым укором всем налогоплательщикам. Ни с кем не здороваясь, Ким прошла на свое рабочее место. Она знала, что все считают ее холодной, необщительной и неэмоциональной. Подобное отношение сразу же исключало всякую вероятность праздной болтовни, что вполне ее устраивало. Как и всегда, она первая оказалась в кабинете детективов, поэтому сразу же включила кофемашину. В комнате находились 4 стола, которые были сдвинуты попарно, друг против друга. Каждый стол с компьютерным экраном и разнокалиберными лотками для бумаг был зеркальным отражением противоположного. 3 стола имели своих постоянных хозяев, а 4-й пустовал после того, как несколько месяцев назад в участке произошла волна сокращений. Именно здесь, а не в своем кабинете, Стоун и предпочитала находиться, когда работала в офисе. Место же, на котором висела табличка с именем Ким, обычно называли кутузкой. Это было не что иное, как крохотная каморка в правом углу комнаты, отгороженная панелями из стекла и пластика. Его она использовала для индивидуальной работы с подчиненными, больше известной как старая добрая промывка мозгов. «Доброе утро, командир», — произнесла детектив-констебль Вуд, не успев опуститься в кресло. Несмотря на то, что она была наполовину англичанкой, а наполовину нигерийкой, Стейси никогда не выезжала за пределы Англии. Ее густые черные волосы были коротко подстрижены и плотно лежали на голове, демонстрируя полное отсутствие какой-либо курчавости, а гладкая кожа цвета сжженного сахара отлично гармонировала с прической. Рабочее место Вуд было аккуратно и хорошо организовано. Все, что не находилось в надписанных лотках для бумаг, было сложено в аккуратные стопки, которые располагались в верхней части ее стола. Почти сразу же после нее появился детектив-сержант Брайант, который пробормотал «Привет, шеф», заглядывая в кутузку. Выглядел он безупречно, как будто его 6-футовое тело собственноручно одевала мамаша специально для посещения воскресной школы. Однако пиджак был немедленно снят и повешен на спинку стула, узел галстука к концу дня будет растянут до предела, верхняя пуговица сорочки расстегнется, а рукава будут закатаны до локтей. Ким увидела, как он смотрит на ее стол в поисках кружки с кофе. Убедившись, что она уже выпила свою утреннюю порцию, Брайант наполнил свою кружку с надписью «Лучший таксист в мире», которую ему подарила его 19-летняя дочь. Разобраться в том хаосе, который был на его столе, не мог никто, кроме него самого, но любую затребованную бумагу Ким получала в течение всего нескольких секунд. На центральном месте стола Брайанта стояла его фотография с женой, сделанная в день 25-й годовщины их свадьбы. Фото дочери он хранил в бумажнике. У 3-го члена ее команды, детектива-сержанта Кевина Доусона, на столе не было никаких фотографий. Даже если бы он и захотел разместить там фото самого дорогого ему человека, то ему пришлось бы весь день любоваться на свою собственную физиономию. «Простите за опоздание, командир», — извинился Доусон, опускаясь на свое место напротив Вуд. Теперь вся команда Стоун была в сборе. В принципе, Кевин совсем не опоздал, так как рабочий день начинался в 8 утра. Но Ким любила, когда ее люди появлялись пораньше, особенно если начиналось новое расследование. Инспектор никогда не работала только от сих и до сих, так что те, кто не мог без этого, надолго в ее команде не задерживались. «Слушай, Стейси, я получу сегодня свой кофе или как?» — поинтересовался Доусон, проверяя свой мобильник. «Ну, конечно, Кев. А как прикажете подать? Добавить молоко, сахар и вылить прямо на колени?» — милым голосом, сильным местным акцентом произнесла девушка. «А тебе, Стейси, кофейку не принести?» — спросил, вставая Доусон, прекрасно зная, что девушка не пьет кофе. «Ты ведь поди умаялась, всю ночь воюя с колдунами», добавил он, намекая на увлечение Вуд игрой «Мир Уоркрафта», которая граничила у нее с зависимостью. «Знаешь, Кев, накануне я получила от Верховной Жрицы очень сильное заклинание, которое может превратить взрослого мужчину в полного придурка. Но, увы, кто-то уже успел добраться до тебя раньше меня», — парировала мулатка. Доусон схватился за живот и изобразил гомерический хохот. «Шеф! А шеф!» — произнес Брайант через плечо. «Тут детишки опять разыгрались». Он повернулся к пикирующимся и погрозил им пальцем. «Вот подождите. Вернется ваша мама домой». Ким закатила глаза и уселась за свободный стол. Ей не терпелось начать. «Брайант, раздай бюллетени, а ты, Кевин, марш к доске», — объявила она. Доусон взял маркеры и занял место у белой доски, которая занимала всю заднюю стену помещения. Пока Брайант возился с бумагами, его начальница рассказала о событиях, произошедших рано утром. «Убитая Тереза Уайетт, 47 лет, очень уважаемая директриса частной школы для мальчиков в Сторбридже, не замужем, детей нет. Жизнь вела комфортную, хотя и не слишком роскошную. Ни о каких врагах нам в настоящее время неизвестно». Кевин записывал информацию на доске в колонке, озаглавленной «Жертва». Зазвонил телефон Брайанта. Сказав в него несколько слов и разъединившись, он кивнул Ким. «Тебя хочет видеть Вуди». «Кэф, следующий заголовок преступления», — сказала Стоун, полностью игнорируя слова Брайанта. «Орудия убийства нет, следов ограбления нет, улик нет, а данные экспертизы еще не готовы. Затем идет мотив. Как правило, людей убивают за что-то, что они уже сделали, или делают, или собираются сделать. Насколько мы знаем, наша жертва не занималась никакой опасной или незаконной деятельностью. Шеф, вас вызывает старший инспектор сыскной полиции», — попытался все-таки привлечь ее внимание коллега. «Поверь, Брайант», — сказала ему Ким, отпивая глоток свежего кофе. «Мы с ним гораздо лучше ладим после того, как я напьюсь кофе. Кэф, вскрытие в 10. Стейс, выясни все, что сможешь о нашей жертве. Брайант, свяжись со школой и предупреди, что мы у них сегодня будем». «Шеф», — вновь напомнил о себе Брайант. «Успокойся, мамочка, я уже иду». Стоун допила свой кофе. Она поднялась на третий этаж, перешагивая через две ступеньки, и постучала, прежде чем войти в дверь кабинета. Старший инспектор Вудворд был крупным мужчиной, перешагнувшим рубеж 55 лет. Смешанная кровь одарила его гладкой коричневой кожей, которая особенно хорошо была видна на абсолютно лысой голове. Его белая рубашка была тщательно отглажена, а стрелки на брюках идеально отутюжены. Очки для чтения, надетые на самый кончик носа, не могли скрыть пары усталых глаз. Он взмахнул рукой в знак приветствия и указал на стул, с которого его посетительница могла наслаждаться видом его коллекции миниатюрных моделей автомобилей, которая располагалась в шкафу со стеклянными дверцами. На нижней полке стояли модели классических британских автомобилей, а верхняя была отдана историческим моделям, которые использовались полицией Великобритании в разные годы ее истории. Здесь стояли MGTC 40-х годов, Ford Anglia, Черная Мария и Jaguar XJ40, занимавший почетное место в самом центре. В правом углу шкафа, надежно закрепленная на стенке, находилась фотография Вуди, пожимающего руку Тони Блэру, а рядом с ней стояло фото его старшего сына Патрика в парадной форме, сделанное накануне отправки в Афганистан. В этой же форме его и похоронили 15 месяцев спустя. Закончив говорить по телефону, Вуди немедленно схватил мягкий антистрессовый мяч, который лежал на краю его стола. Его правая рука стала сжиматься и разжиматься на нем. Ким вдруг осознала, что он часто пользуется этой штукой в ее присутствии. «И что у нас есть на данный момент?» «Почти ничего, сэр. Мы как раз намечали пути расследования, когда вы меня вызвали». Суставы пальцев старшего инспектора побелели от того, что он с силой сжал шарик, но больше он на эту резкость никак не среагировал. Глаза Ким посмотрели за его правое ухо, туда, где на подоконнике стояла собираемая в данный момент модель. Это был Rolls-Royce Phantom, к которому не возвращались вот уже много дней. «Как я слышал, у вас произошла стычка с инспектором-детективом Уортоном», спросил Вудворд. «Так, значит, барабаны джунглей уже вовсю громыхают. Мы с ним обменялись любезностями над трупом убитой», — ответила женщина. «С моделью что-то явно было не так. По мнению Ким, колесная база была слишком длинной. Мне звонил его начальник. Они подали формальную жалобу на ваши действия и хотят забрать дело себе». Пальцы шефа с силой сжали мяч. Ким закатила глаза. Почему этот придурок не займется своими собственными делами? Подавив желание взять в руки Rolls-Royce и исправить ошибку, она посмотрела прямо в глаза своему старшему офицеру. «Но они же его не получат, сэр». «Нет, Стоун, не получат. Хотя формальная жалоба будет не очень хорошо смотреться в вашем личном деле». Начальник не отвел взгляда. «Честно сказать, я уже начинаю уставать от всех этих жалоб». Он переложил мяч в левую руку. «Интересно, с кем вы предпочли бы вести это расследование?» Ким почувствовала себя как ребенок, которому предложили выбрать себе нового лучшего друга. Ее последняя аттестация имела только один положительный пункт – умеет тактично вести себя с коллегами. «А что, нужно выбирать?» – уточнила она. «А кого бы вы выбрали?» «Брайанта». На губах старшего инспектора мелькнула тень улыбки. «А если хорошенько подумать?» «Значит, никакого выбора нет», – вздохнула про себя женщина. Брайант умел контролировать ущерб, который она наносила окружающим, так что при наличии соседей, дышащих ему в затылок, Вуди не хотел рисковать. Он хотел, чтобы за Ким следил ответственный взрослый человек. Стоун хотела было дать шефу небольшой совет по поводу того, как сэкономить кучу времени на разборе задней оси Роллса, но быстро отказалась от этой мысли. «Что-нибудь еще, сэр?» Вуди положил мячик на стол и опять надел очки для чтения. «Держите меня в курсе». «Обязательно». «И вот еще что, Стоун», — добавил он, и инспектор повернулась к нему от двери. «Давайте вашим сотрудникам возможность хоть иногда высыпаться, ведь они не могут подзаряжаться через USB-кабель, как вы сами». Ким вышла из кабинета, размышляя о том, как долго Вуди готовил эту маленькую шутку. Глава 5. Ким шла за Кортни, школьным администратором, по коридорам школы Святого Иосифа, в кабинет исполняющего обязанности школьного директора. Глядя на служащую школы со спины, Стоун восхищалась ее способностью передвигаться с такой скоростью на каблуках, высота которых была не меньше 4 дюймов. Брайан вздыхал, проходя один класс за другим. «Ты не считаешь, что учеба была лучшим периодом в твоей жизни?» — поинтересовалась его коллега. «Нет». Они повернули в длинный коридор на втором этаже, откуда их ввели в дверь кабинета, на которой виднелся выцветший прямоугольник от только что снятой именной таблички. Мужчина, сидевший за столом, встал. Он был одет в дорогой костюм и галстук небесно-голубого цвета. Тусклый черный цвет его волос говорил о том, что их только что покрасили. Он протянул через стол руку, но Ким сделала вид, что не заметила ее, рассматривая документы, развешанные на стенах. Любые сертификаты или грамоты, в которых упоминалось имя Терезы Уайетт, уже исчезли со стен. Брайант пожал протянутую ему руку. «Спасибо, что нашли время принять нас, мистер Уайтхаус. Как я понимаю, вы заместитель директора?» — заметила Стоун. Мужчина кивнул и сел на свое место. «Меня назначат исполняющим обязанности, и я готов оказать вам любую помощь при расследовании». «Ни на минуту не сомневаюсь, что вас назначат», — прервала его Ким. В манерах этого человека было что-то лицемерное. Все казалось заранее отрепетированным, а тот факт, что он уже переехал в кабинет Терезы Уайетт и успел уничтожить в нем любые намеки на ее пребывание, было, по крайней мере, противно. Ведь женщину убили меньше 12 часов назад. Ким была уверена, что он уже успел внести соответствующее исправление в свое резюме. «Мы хотели бы получить список всех сотрудников», — потребовала она. «И организуйте все так, чтобы мы могли поговорить с ними в алфавитном порядке». Сжатые скулы заместителя директора показали, что он не слишком рад тому, что женщина дает ему указания. Ким мельком подумала, касается ли это всех женщин или только ее? «Конечно, я попрошу Кортни немедленно все организовать». Уайтхаус опустил глаза. «Я велел освободить для вас комнату дальше по коридору. Надеюсь, она вам подойдет?» Ким осмотрела кабинет и покачала головой. «Спасибо, но я думаю, что здесь нам будет вполне удобно». Глава школы открыл было рот, чтобы ответить, но воспитание не позволило ему заявить свои права на помещение, у которого только что был совсем другой хозяин. Он собрал свои вещички, которые лежали на столе, и направился к двери. «Кортни сейчас к вам подойдет». После того, как за исполняющим обязанности закрылась дверь, Брайант негромко рассмеялся. «А в чем, собственно, дело?» — спросила Ким, садясь в кресло за столом. «Да так, ни в чем, шеф». Ее коллега придвинул один из стульев к столу и тоже сел. Стоун оценила место расположения последнего свободного стула, который предназначался для опрашиваемых. «Подвинь его немного назад. Брайант отодвинул стул так, чтобы тот был ближе к двери. Теперь стул стоял совершенно отдельно, и сидящему на нем не на что было опереться и не к чему прислониться. Так удобнее будет наблюдать за невербальными реакциями опрашиваемых. В дверь негромко постучали. Полицейские хором крикнули «Войдите!», и в комнате с листом бумаги в руках появилась Кортни, которая с трудом сдерживала мстительную улыбку. Видимо, мистер Уайтхаус был не самой популярной фигурой в школе. «Мистер Эдлингтон ждет в приемной». «Пригласите его, пожалуйста», — кивнула Ким. «Могу ли я предложить вам что-нибудь? Чай? Кофе?» «Конечно, можете. Два кофе». Служащая направилась к двери, и тут Стоун осенила. «Благодарю вас, Кортни!» Женщина кивнула и распахнула дверь перед первым допрашиваемым. Глава шестая. В четверть пятого, после 12 бесед, похожих друг на друга, как две капли воды, Ким ударилась головой о столешницу. В соприкосновении ее головы с деревом было что-то успокаивающее. «Я понимаю, шеф», — кивнул Брайант. «Такое впечатление, что в нашем морге сейчас лежит святая». Он вытащил из кармана коробочку с ментоловыми леденцами от кашля. По скромным подсчетам его начальницы, это происходило уже в пятый раз. 2 года назад, после легочной инфекции, доктор был вынужден посоветовать Брайанту отказаться от его обычных 30 сигарет в день, и теперь, пытаясь избавиться от разрывающего легкие кашля, полицейский беспрерывно сосал леденцы. Он смог отказаться от курения, но вместо этого подсел на конфеты. «Тебе надо завязывать с этим делом», — заметила инспектор. «Да просто день сегодня такой, шеф. Как любой старый курильщик, ее напарник злоупотреблял своей дурной привычкой, тем больше, чем больше волновался. Кто следующий?» «Джоанна Уэйд. Английский язык», — ответил Брайант, сверившись со списком. Когда дверь открылась, Ким непроизвольно закатила глаза. В кабинет вошла женщина, одетая в сшитые на заказ черные брюки и шелковую блузку сиреневого цвета. Длинные светлые волосы были убраны в конский хвост, и ничто не мешало видеть ее лицо с сильными чертами и почти полным отсутствием косметики. Не предлагая руки, женщина села и закинула правую ногу на левую. Ее руки спокойно легли на колени. «Мы не займем у вас много времени, миссис Уэйд. Нам просто надо задать вам несколько вопросов», — начала Стоун. «Мисс», — поправила ее учительница. «Простите?» «Мисс, инспектор, а не миссис. Но вы можете называть меня Джоанна». У женщины был низкий и сдержанный голос с небольшим северным акцентом. «Благодарю вас, мисс Уэйд. Как долго вы знали директора Уайетт?» «Директор Уайетт приняла меня на работу 3 года назад», — с улыбкой ответила учительница. «И какие между вами были отношения?» «Что, инспектор? Прямо вот так, сразу? Без всяких предварительных ласк?» Уэйд слегка наклонила голову на бок и зафиксировала взгляд на Ким. Та проигнорировала инсинуацию и твердо ответила на ее взгляд. «Прошу вас ответить на мой вопрос». «Ну, конечно. У нас были нормальные рабочие отношения. Не без некоторых шероховатостей, как это случается между женщинами. Тереза была довольно упертым директором, не желающим отказываться от своих убеждений или менять их. Что вы имеете в виду? С того момента, когда она последний раз стояла за кафедрой, методы преподавания значительно изменились. И очень часто для того, чтобы заронить зерно в молодые, жаждущие знаний головы, необходима элементарная креативность. Все мы пытаемся как-то адаптироваться к изменчивости культуры, но Тереза была уверена, что методичная, настойчивая зубрежка является единственным способом что-то выучить, и каждый из нас, кто имел на это свой взгляд, получал соответствующие «рекомендации» в кавычках. Пока Джоанна говорила, Ким оценила ее язык жестов как открытый и честный. Она также заметила, что женщина ни разу не взглянула на Брайанта. «А вы можете привести пример?» Пару месяцев назад один из учеников представил мне работу, в которой половина текста была написана языком, который сейчас широко применяется в электронных письмах и при общении в Фейсбуке. Я велела всем 23 ученикам принести из шкафчиков свои мобильные телефоны, а потом заставила их в течение 10 минут писать друг другу послание правильным с точки зрения лексики и грамматики английским языком. Это было для них дико, но они поняли то, что я хотела донести до них. А именно, что человеческий язык нельзя заменить жаргоном. После этого никто больше не использовал этот новояз. И Тереза этим удовлетворилась. «Совсем нет», — ответила мисс Уэйд, покачав головой. Она посчитала, что школьник, о котором шла речь, должен был быть наказан, и что это было бы ему более понятно. Я посмела ей возразить, и Тереза сделала в моем личном деле запись о неповиновении руководству. «Остальные сотрудники не рассказывали нам ничего подобного, мисс Уэйд». «Я не могу отвечать за других», — пожала плечами женщина. «Хотя должна заметить, что некоторые из учителей, работающих здесь, давно сдались на милость обстоятельств. Они больше не могут достучаться до молодых душ и просто высиживают время, оставшееся до пенсии. Они предпочитают никого не вдохновлять и не вдохновляться самим. Я к этой категории не отношусь». Джоанна склонила голову на другую сторону, и на ее губах появилась слабая улыбка. «Научить нынешних тинейджеров понимать и уметь наслаждаться красотой английского языка – задача совсем не из легких. Но я твердо верю, что человек не должен искать легких путей. Вы со мной не согласны, инспектор?» Брайант закашлялся. Ким тоже слегка улыбнулась вместо ответа. Уверенность в себе сидящей перед нею женщины и откровенная беседа, которую она вела, были как глоток свежего воздуха после 12 похожих друг на друга ответов. А ее неприкрытое кокетство было очень занятным. «А что вы можете рассказать о Терезе как о женщине?» — спросила Стоун, откидываясь в кресле. «Вы хотели бы, чтобы я присоединилась к коллегам и произнесла приличествующую случаю эпитафию, или ждете от меня откровенности?» «Я с благодарностью выслушаю честный ответ». Как директор школы, Тереза была мотивированной и целеустремленной женщиной. Джоанна поменяла положение ног. А вот как женщина, она, боюсь, была крайне эгоистична. Даже на ее столе, как вы видите, нет ни фотографий, ни других указаний на тех, кто ей дорог. и ей ничего не стоило задержать сотрудников до 8-9 часов вечера. Большую часть своего времени она проводила в косметических салонах, за покупкой дизайнерских нарядов и выбором дорогих экзотических путешествий. Брайан сделал несколько пометок в своем блокноте. «Вы больше ничего не хотите сообщить следствию?» — спросила Стоун. Женщина отрицательно покачала головой. «Благодарю вас, мисс Уэйт». «Если вам нужно алиби», — подалась вперед Джоанна, «то я была в спортзале «Либерти», где занималась йогой. Это изумительная штука для поддержания гибкости, и если вас это интересует, то я бываю там каждый четверг по вечерам». Ким твердо смотрела ей в глаза. Незамутненные голубые глаза Джоанны излучали вызов. Она сделала пару шагов к столу и предложила инспектору свою карточку. У той не было другого выхода, как протянуть за ней руку, и учительница вложила карточку ей в ладонь, превратив это мимолетное касание в рукопожатие. Ее рука была твердой и прохладной. Она провела пальцами по ладони Стоун и убрала руку. «Вот номер моего телефона. Вы можете всегда позвонить мне, если вам понадобится моя помощь». «Благодарю вас, мисс Уэйд. Вы оказали нам неоценимую поддержку». «Ничего себе, командир», — произнес Брайант, как только за женщиной закрылась дверь. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять все эти намеки». «Ничего не поделаешь. Либо это есть, либо этого нет», — пожала плечами Ким и убрала карточку в карман. «Кто-нибудь еще?» «Нет, она была последняя». Полицейские встали. «На сегодня хватит. Отправляйся домой и отдыхай», — велела Стоун. У нее было предчувствие, что отдых скоро понадобится им всем. Глава 7. «Ну что ж, друзья мои, надеюсь, что вы все хорошо отдохнули и попрощались со своими любимыми. Опять никакой личной жизни на ближайший обозримый период», — простонал Доусон. «Для Стейси ничего не изменится. Но мы-то все нормальные люди». «АНН желает, чтобы проблема была решена до конца недели». Ким предпочла пока никак не реагировать на выступление Кевина. Все они знали, что сокращение АНН означало «абсолютно неразумный начальник». При этом, в зависимости от настроения инспектора, Стоун последнее слово могло меняться в самом широком диапазоне. «А что, если наш убийца ничего об этом не знает, командир?» — со вздохом спросил Доусон, проверяя свой мобильный телефон. «Тогда в пятницу я арестую тебя, и, поверь мне, смогу выколотить из тебя нужные мне показания». Кевин рассмеялся. «Прекрати доставать меня, Кев. Это совсем не шутка». Ким была абсолютно серьезна. «Что дало нам вскрытие?» «Полные воды легкие. Жертву, несомненно, утопили. Две гематомы как раз над грудными железами. Признаков изнасилования нет, но наверняка утверждать трудно», — зачитал Доусон из своей записной книжки. «Что-нибудь еще?» «Ага. На обед она ела корму из цыпленка». Примечание. Корма. Блюдо индийской кухни, тушеное особым образом мясо. Конец примечания. «Отлично. Это именно то, чего нам не хватало». «Много из этого не выжмешь, командир», — пожал плечами Кевин. «Брайант?» Детектив стал копаться в бумагах, но Ким знала, что вся информация уже навсегда запечатлелась в его памяти. «Вчера еще раз обошли всех соседей. но они ничего не видели и не слышали. Некоторые из них знали убитую в лицо. Но, кажется, она была не самым приветливым человеком в округе. Совсем не любила общаться с людьми. «Ну вот вам и мотив. Убита из-за отказа пообщаться», — хмыкнула Стоун. «Людей за меньшее убивают, шеф», — возразил Брайант, и Ким была вынуждена с ним согласиться. 3 месяца назад они расследовали убийство санитара, которого грохнули за 2 банки пива и какую-то мелочь в кармане. «Еще что-нибудь?» — спросила инспектор. «Эксперты пока молчат». Брайант взял в руки еще одну бумагу. «Скорее всего, они только начали экспертизу по отпечаткам пальцев и остаткам волокон». Ким вспомнила о принципе обмена Локарда. По этой теории, преступник всегда что-то приносит на место преступления и что-то оттуда забирает. Это может быть все, что угодно, начиная от волоса и кончая тончайшим волокном ткани. Все искусство состоит в том, чтобы их отыскать. А на месте преступления, которое истоптали 8 пожарников и в залитой водой ванной, улики сами собой не появятся. «Отпечатки?» Брайант покачал головой. «И все мы знаем, что убийство было совершено голыми руками. Так что маловероятно, что орудие убийства валяется где-то в кустах». «Знаете, командир, это все совсем не похоже на CSI, место преступления», — заметила Стейси. Примечание: CSI, место преступления — название популярного американского сериала о работе сотрудников криминалистической лаборатории. Конец примечания. «В телефоне тоже ничего нет. Все входящие и исходящие только в школу и в местные рестораны. Записная книжка довольно короткая». «Что? Вообще никаких друзей или членов семьи?» «По крайней мере, на мобильный они ей не звонили. Я запросила журнал звонков на домашний номер, и скоро нам привезут ее компьютер. Может быть, там удастся что-то обнаружить». «Итак, прошло уже 36 часов, а мы все еще ничего о ней не знаем», — фыркнула Ким. «Я на секунду, командир», — сказал Брайант, вставая и выходя из комнаты. «Ну что ж, пока он пудрит носик, давайте подведем некоторые итоги», — вздохнула Стоун. Она посмотрела на доску, на которой, по сравнению с прошедшим днем, совсем информации не прибавилось. Женщина по возрасту ближе к 50, амбициозная и трудолюбивая, не слишком общительная и любимая, жила одна, ни домашних животных, ни семейных связей, не занималась ничем противозаконным или опасным, не имела хобби и мало чем интересовалась. «Это не совсем так», — сказал Брайант, возвращаясь на свое место. «Кажется, она сильно интересовалась археологическими раскопками, которые совсем недавно разрешили провести в месте под названием Роули-Регис». «Откуда ты это знаешь?» — повернулась к нему начальница. «Только что говорил с Кортни». «С какой Кортни?» «С той самой, которая вчера весь день поила нас кофе». «Я спросил у нее, говорила ли жертва за последние недели с кем-то, кто не входил в ее обычный круг общения?» Выяснилось, что она просила Кортни разыскать номер профессора Милтона в Ворчестерском колледже. «Кажется, я видела что-то по телевизору», — вмешалась Стейси. «Профессор добивался разрешения начать эти раскопки много лет. Там просто голое поле. Детский дом, который стоял на этом месте, сгорел. полная, как говорят, зарытых монет. Почти 2 года он давал разные пояснения на возражения, и вот только на этой неделе получил окончательное разрешение. А в новости это попало потому, что судебный процесс длился невероятно долго. Наконец-то Ким почувствовала первые признаки возбуждения. Заинтересованность в том, что происходило в округе, вряд ли можно было назвать стопроцентным мотивом. Но это было лучше, чем ничего. «Хорошо, продолжайте копать. Прошу прощения за невольный каламбур. Брайант, заводи наш Бэтмобиль». Доусон тяжело вздохнул. Ким взяла свою куртку и притормозила возле его стола. «Стейси, а тебе не надо сходить в туалет прямо сейчас?» Оглянулась она на мулатку. «Да нет, у меня вроде все в порядке». «Стейси, оставь нас одних», — прямо сказала Стоун. Такт и дипломатию придумали люди, которым некуда было девать свободное время. «Кэф, отвлекись на секунду от телефона и послушай меня», — обратилась она к Доусону. «Я знаю, что сейчас у тебя тяжелый период, но во всем виноват ты сам. Если б ты придержал свой член в узде еще всего пару недель, то сейчас был бы в объятиях своей девушки и новорожденной дочери, а не в гостевой комнате своей мамочки». Инспектор не имела привычки думать о щепетильности, разговаривая с членами своей команды. Ей хватало этих мыслей при общении с посторонней публикой. «Это была глупая ошибка по пьяни на мальчишнике», начал оправдываться ее коллега. «Кэф, не обижайся. Но это твоя проблема, а не моя. Но если ты не перестанешь хныкать, как ребенок, каждый раз, когда что-то получается не по-твоему, вот тот стол будет не единственным свободным столом в этой комнате». «Мы поняли друг друга?» Стоун жестко посмотрела на подчиненного. Тот сглотнул и кивнул в знак согласия. Не произнося больше ни слова, Ким вышла из комнаты и направилась к лестнице. Доусон был одаренным детективом, но сейчас он пытался играть с огнем. Глава 8. Во второй раз за 2 дня Ким окунулась в атмосферу наивного ожидания чуда, которое присутствует в любом учебном заведении. Брайант направился к стойке администратора, а Стоун скромно отошла в сторонку. Справа от нее группа молодых людей смеялась над чем-то в мобильном телефоне. Один из них повернулся в сторону Ким и неторопливым взглядом окинул ее с ног до головы, задержав взгляд на груди. Слегка кивнув, студент улыбнулся. Инспектор зеркально повторила его действие и увидела узенькие джинсы, футболку с вырезом и прическу под Джастина Бибера. Примечание. Джастин Бибер. Популярный певец, кумир тинейджеров по всему миру. Конец примечания. После этого она ответила на его взгляд. «Даже не надейся, сладкий мой». Парень мгновенно отвернулся, надеясь, что его друзья ничего не заметили. «Здесь что-то не так», — заметил вернувшийся Брайант. «Когда я спросил профессора, секретарша выглядела очень смущенной. Сейчас кто-то к нам выйдет, но я не уверен, что это будет сам профессор». Неожиданно студенты стали расступаться, как Красное море перед Моисеем, и в проходе появилась женщина высотой всего в 4 фута. Вместе со шпильками. Примечание. Около 1 метра 20 сантиметров. Конец примечания. Несмотря на маленький рост, она двигалась вперед, как снаряд, ни перед кем не останавливаясь. Ее колючие глаза осмотрели окрестности, и она направилась прямо к полицейским. «Черт, пора прятаться», — заметил Брайан, когда увидел, что она идет прямо к ним. «Детективы?» — произнесла невысокая дама, протягивая руку. Нос Ким наполнился ароматом яблоневого цвета. Примечание. Цветочный аромат от Деметра. Конец примечания. На голове у женщины были прилизанные сидеющие локоны, а на носу очки в оправе, по которой явно страдала дама Эдна. Примечание. Одна из героинь австралийского комика Барри Хамфриса, известная своими вычурными оправами. Конец примечания. Брайант пожал протянутую руку. Ким нет. «А вы, значит, миссис Пирсон, ассистент профессора Милтона?» Что ж, по-видимому, профессор был слишком занят, чтобы уделить время полицейским. Но если они ничего не узнают от его ассистентки, им придется настоять на своем. «Не ответите ли вы на несколько вопросов, касающихся проекта, над которым сейчас работает профессор Милтон?» — задал вопрос Брайант. «Только очень быстро», — последовал короткий ответ. «Напарникам не предложили пройти в какое-нибудь более уединенное место, и женщина ясно дала понять, что готова уделить им только очень немного времени». «Профессор интересуется археологическими раскопками», — продолжил спрашивать сержант. «Да. Несколько дней назад мы получили официальное разрешение», — кивнула Пирсон. «А что именно он ищет?» — поинтересовался Брайант. «Ценные монеты, детектив». «В поле? На задворках Роули Регис?» Ким с удивлением приподняла бровь. Миссис Пирсон вздохнула, как будто разговаривала со сбитым с толку младенцем. «Вы, по-видимому, ничего не знаете о богатствах, хранящихся в округе. Вы что, никогда не слышали о Стаффордширском кладе?» Стоун посмотрела на Брайанта, после чего они оба покачали головами. Ассистентка профессора даже не попыталась спрятать свое презрение. «Люди вне академических кругов — абсолютные дикари», — говорил ее взгляд. «Одно из наиболее известных открытий в наши дни было сделано на поле в Личфилде несколько лет назад. Более 3500 изделий из золота общей стоимостью 3 миллиона фунтов. А совсем недавно в Стоке на Тренте был обнаружен клад с серебряными динарами, которые датируются 31-м годом до нашей эры». «И кто в этом случае получает деньги?» — спросила заинтригованная Ким. «Ну, возьмите, например, последнюю находку в Брэндон-Хилл в Ворчестере. Мужчина с металлоискателем наткнулся на золотые изделия и монеты времен Римской империи. Так вот, он и фермер, которому принадлежала земля, получили более 1,5 миллиона фунтов. «А почему профессор думает, что найдет что-то в Роули?» «Есть местная легенда. Миф о битве, которая произошла возле этого места», — пожала плечами миссис Пирсон. «А профессор в последнее время не общался с женщиной по имени Тереза Уайетт?» «Кажется, да», — ответила ассистентка Милтона, подумав несколько мгновений. «Она звонила несколько раз и требовала соединить ее с профессором. Мне кажется, что один раз он ей перезванивал». Ким решила, что с нее достаточно. Во всем этом что-то было, и она не хотела больше общаться с дрессированными обезьянами. Для того, чтобы во всем разобраться, ей нужен сам дрессировщик. «Спасибо вам за помощь, миссис Пирсон. Но мне кажется, что, несмотря на всю занятость профессора, нам необходимо немедленно переговорить с ним лично», — заявила Стоун. Сначала на лице Пирсон появилась озадаченность, а потом гнев. «У меня к вам всего один вопрос, инспектор. Вы что там в полиции? Совсем не общаетесь между собой?» «Простите?» — переспросил Брайант. «Скорее всего, вы не из отдела по розыску пропавших без вести, иначе уже знали бы». «Знали о чем, миссис Пирсон?» Женщина фыркнула и сложила руки на груди. «О том, что профессор Милтон исчез больше 48 часов назад». Глава 9. Никола Адамсон зажмурила глаза от плохого предчувствия, которое навалилось на нее в тот момент, когда она вставила ключ в скважину двери своего пентхауса. Несмотря на все ее предосторожности, звук вставляемого ключа разнесся по всей лестничной площадке, как это обычно и происходит в 2:30 утра. Сейчас покажется Мира Даунс из апартаментов 4C, чтобы проверить, что является источником всего этого шума. Никола готова была поклясться, что эта бухгалтерша на покое спит прямо рядом с входной дверью. Как она и ожидала, послышались звуки отодвигаемых засовов, но ей удалось проскользнуть в свои собственные апартаменты до того, как местный наблюдательный комитет, состоявший всего из одного члена, смог ее обнаружить. Не успев еще нажать на выключатель, Никола почувствовала, что ее дом изменился. Его захватили и отобрали у нее. Хотя юридически квартира принадлежала ей, она вынуждена была делить ее. И это уже не в первый раз. Молодая женщина сняла туфли и осторожно прокралась через холл на кухню. Несмотря на посетителя, жившего в свободной комнате, она все-таки старалась придерживаться своих собственных привычек и вести обычный для себя образ жизни. Достав из холодильника лазанью, она поставила ее в микроволновку. После работы ей всегда хотелось есть, и это уже превратилось у нее в рутину. Возвращаясь из клуба, Никола ставила разогреваться еду, а пока та грелась, принимала душ и, закусив и выпив бокал красного вина, отправлялась в постель. Сейчас, когда ей приходилось делить свою квартиру, ничего не изменилось. И тем не менее в ванную Адамсон прошла на цыпочках. Она сильно устала и не была настроена на душещипательные беседы. Оказавшись в ванной, Никола с облегчением выдохнула. Каждая дверь, которую ей удавалось бесшумно закрыть за собой, была ее настоящей победой. Она представляла себя участницей компьютерной игры, главной целью которой было убраться из комнаты до того, как в ней появится враг. «Так нечестно», — говорила она самой себе, снимая одежду и кучей складывая ее рядом с вместительной душевой кабиной. Ей пришлось выставить температуру, отчего Никола здорово разозлилась. Еще неделю назад это было не нужно. Термостат всегда оставался на той температуре, которую она выбирала. Никола закрыла глаза и подставила лицо под горячую воду. Было приятно почувствовать покалывание струек воды на коже. Затем она отвернулась от них и подставила им затылок, и через несколько секунд ее длинные белые волосы насквозь промокли. Не глядя, она протянула руку к металлической полке, но под рукой у нее оказалась только пустота. «Черт возьми! Бутылка опять стоит на полу!» Женщина наклонилась, подняла ее и так сжала флакон, что струя шампуня попала в стеклянную стенку кабины. И опять ей пришлось подавить растущее негодование. Казалось бы, делить квартиру с кем-то еще не должно быть таким уж сложным случаем, но для нее это было просто невыносимо. Никола почувствовала, как напряглись ее плечи. Сегодня вообще был не ее день. Она работала в Роксбуре уже 5 лет. С того самого момента, как ей исполнилось 20, и обожала свою работу. Ее не волновало, если люди предпочитали думать о ее занятии как о чем-то грязном и унизительном. Ей нравилось танцевать, нравилось демонстрировать свое тело, и нравилось, когда мужчины платили большие деньги, чтобы на него полюбоваться. При этом она не оголялась, а дотрагиваться до нее посетителям было вообще категорически запрещено. Таковы правила клуба. В центре Бирмингема имелись и другие клубы, но все девушки, которые в них работали, стремились попасть в Роксбур. А для Никола это был единственный клуб, в котором она была готова работать. Адамсон подумывала над тем, чтобы закончить с танцами лет в 30 и заняться чем-нибудь еще, и ее накопления в банке вполне сообразовывались с этим планом. За последние 5 лет она стала наиболее популярной танцовщицей в округе. В среднем за вечер ее приглашали на 3 приватных танца, а так как стоили они по 200 фунтов каждый, то зарабатывала она совсем неплохо. Никола знала, что для некоторых феминисток она была реинкарнацией самого дьявола, но ей это было по барабану. Для нее свобода женщины в обществе заключалась в праве на выбор, и она выбирала танцы. И не потому, что была какой-то наркошкой в поисках легких денег, а потому что обожала танцевать. Еще будучи ребенком, Адамсон любила выступать перед аудиторией. Она стремилась к этой независимости, к этой индивидуальности, которая отличала ее от всех и заставляла людей любоваться ею. Но сегодня она была недовольна своим представлением. Конечно, со стороны клиентов не было никаких жалоб. Кристалл лился рекой, а последний клиент даже купил 2 бутылки Дом Периньон, заставив ее босса почувствовать себя на 7-м небе от счастья. Примечание. Кристалл и Дом Периньон – марки элитного шампанского. Конец примечания. Но сама Никола знала. Она знала, что сегодня во время работы думала не только о ней и не ощущала полного подчинения своего тела и мыслей лишь танцу за главной буквы. А для нее это было именно тем, что отличало настоящую звезду от лучшей актрисы второго плана. Никола смыла кондиционер и вышла из душа. Вытершись насухо, она накинула на себя халат, наслаждаясь ощущением теплой материи, касающейся ее кожи. Затем, затянув пояс, вышла из ванной комнаты и остановилась, как вкопанная. На какое-то время она обо всем забыла, но только на какое-то время. «Бет», — выдохнула Никола. «А кого еще ты ждала?» Танцовщица направилась в кухню. «Прости, если я тебя разбудила», — извинилась она, доставая лазанью из микроволновки и, вытащив 2 тарелки, разделила ее пополам. Одну тарелку поставила перед своим стулом, а вторую напротив себя. «А я типа не голодная», — сказала Бет. Никола постаралась не обращать внимания на ярко выраженный диалект черной страны, на котором предпочитала объясняться ее сестра. Будучи детьми, они обе на нем говорили, но Бет так и не постаралась от него избавиться. «А ты вообще ела сегодня хоть что-нибудь?» — спросила Никола и тут же мысленно одернула себя. Когда, наконец, она закончит играть эту роль старшей из близнецов? старший, хотя разница была всего лишь в каких-то минутах. «Ты вроде как не хочешь, чтоб я здесь тусила?» «Правда?» — спросила тем временем младшая сестра. Никола смотрела вниз на лазанью. Неожиданно ей расхотелось есть. Прямота вопроса сестры ее совсем не удивила, а врать было бесполезно. Бет знала ее так же хорошо, как она сама. «Дело не в том, хочу я или не хочу. Просто прошло так много времени», — уклончиво ответила Никола. «И кто ж в этом виноват, сеструха?» Никола сглотнула и отнесла тарелку в раковину. Ей не хотелось смотреть на Бет, не могла выносить эти обвинения и обиды. «У тебя есть какие-нибудь планы на завтра?» Постаралась она перевести разговор на что-то менее опасное. «А чё, конечно! Ты чё, опять вечером впахиваешь?» На это Никола ничего не ответила. Было очевидно, что Бет не одобряет ее образа жизни. «И нафига ты себя так позоришь?» — продолжила младшая из близняшек. «Мне нравится то, что я делаю», — попыталась возразить Никола. С огорчением она отметила, что ее голос поднялся на целую октаву. «А чё ж с твоей степенью по социологии? Жалко, честное слово». «У меня хоть степень есть», — огрызнулась Никола и тут же пожалела об этом. В воздухе чувствовалось напряжение. «Ты ведь это ж ты лишила меня этой мечты! Или как?» Никола знала, что Бет именно ее винит за их взаимное охлаждение. Но у нее никогда не хватало мужества прямо спросить сестру, почему. Она наклонилась к раковине и вцепилась в ее край. «Зачем ты вернулась?» «А куда мне еще деваться?» Никола молча кивнула, и обстановка разрядилась. «И все теперь? Типа вернется на свои места?» Негромко спросила Бет. Сестра почувствовала в ее голосе такую беззащитность, что ее сердце заныло. Есть связи, которые невозможно разорвать. Грязная тарелка перед ее глазами расплылась, и на нее навалились все те годы, которые она провела без сестры. «И как же на этот раз ты собираешься меня защищать, старшенькая?» Никола вытерла глаза и повернулась, чтобы обнять свою близняшку, но дверь ее спальни уже закрылась. Танцовщица освободила вторую тарелку и негромко сказала, обращаясь к закрытой двери. «Бет, я не знаю, за что ты меня ненавидишь, но мне жаль. Очень, очень жаль». Глава 10. В 7 утра Ким стояла перед могильным камнем, плотно закутавшись в кожаную куртку. Сильный ветер дул на вершине холма Роули, на котором располагалось кладбище Поуклейн. Была суббота, а по субботам инспектор всегда находила время для семьи, независимо от того, расследовала ли она новое преступление или нет. На могилах все еще были видны следы Рождества, оставленные живыми, вечно испытывающими чувство вины перед мертвыми, венки, уже превратившиеся в жидкие веточки, и остатки соцветий пуансеттии, почти полностью уничтоженных погодой. Примечание. Пуансеттия прекрасная, рождественская звезда или молочай красивейший, красный декоративный цветок, распускающийся перед Рождеством. Очень популярен в Англии и США. Конец примечания. Имперский красный гранит был покрыт изморосью. После того, как ей удалось разыскать простой деревянный крест, отмечающий место погребения, Стоун откладывала почти все, что зарабатывала на двух работах, и в конце концов купила этот камень. Его установили через 2 дня после того, как ей исполнилось 18. Ким посмотрела на крупные золотые буквы. Это было все, что она могла себе позволить в те времена. Только имя и 2 даты. И, как и всегда, ее поразил коротенький промежуток между этими 2 датами. Просто мгновение. Она поцеловала свои пальцы и плотно прижала их к камню. «Спокойной ночи, малыш Микки! Крепкого тебе сна!» На ее глаза навернулись слезы, но она мужественно сдержалась. Это были те же слова, которые она произнесла, когда маленькое хрупкое тельце испустило последний вздох. Ким тщательно спрятала эти воспоминания в дальнем углу своей памяти и надела шлем. Взяв Кавасаки ниндзя за руль, она повела его к воротам. Грохотать двигателем объемом 1400 кубических сантиметров на территории кладбища казалось ей кощунством. Но, выйдя за ворота, она немедленно завела мотоцикл. У подножия холма женщина повернула на индустриальную площадку, украшенную надписями «Аренда». Наглядное свидетельство былого индустриального величия и достаточно уединенное место, чтобы можно было позвонить. Ким достала мобильный. Этот разговор не мог состояться рядом с могилой Микки. Она не позволит, чтобы место его последнего упокоения было заражено злом. Даже сейчас она обязана защищать его. Трубку сняли после 3-го звонка. «Попросите, пожалуйста, сестру Тейлор», — произнесла сотрудница полиции. Несколько минут линия молчала, а потом раздался знакомый женский голос. «Привет, Лили». «Это Ким Стоун», — сказала инспектор. «Привет, Ким», — ответила медсестра теплым голосом. «Здорово, что вы позвонили сегодня. У меня было предчувствие». Эта женщина каждый раз говорила одно и то же, не изменяя ни одного слова. Ким звонила ей 12 числа каждого месяца уже на протяжении 16 лет. «Ну, как она?» — спросила Ким. «Рождество прошло тихо, и ей, кажется, понравился хор. А приступы буйства?» «Нет, давно уже не было. Ее состояние вполне стабильно». «Еще что-нибудь?» «Вчера она опять спрашивала о вас. Хотя она и не имеет понятия о датах, но создается впечатление, что она знает, когда вы должны позвонить», сказала медсестра и немного помолчала. «Знаете, если вы захотите приехать и...» «Спасибо за информацию, Лили». Стоун никогда не приезжала и никогда не приедет. Ее мать находилась в психиатрической лечебнице Грантли с тех пор, как Ким исполнилось 6 лет. Там же она и останется навсегда. «Я скажу ей, что вы звонили». Инспектор еще раз поблагодарила медсестру и разъединилась. Для Лили ее ежемесячные звонки выглядели как проверка состояния здоровья ее матери, и Ким никогда не пыталась ее в этом разубедить. Но в действительности Стоун звонила для того, чтобы убедиться, что эта злобная сука-убийца надежно спрятана за решеткой. Глава 11. «Итак, на чем мы стоим, ребята?» «Кэф, что говорят в отделе розыска пропавших?» «Профессор Милтон только что развелся в 3-й раз, командир. Типа Саймона Коуэлла». «Примечание. Английский телеведущий, продюсер, участник популярных телешоу. Конец примечания. И все три его бывших отзываются о нем только в превосходных степенях. Собственных детей нет, но усыновил пятерых. Врагов не замечено. Когда он исчез? Последний раз его видели в среду. Его ассистентка в колледже подняла тревогу, когда профессор не появился в четверг утром. Он не выходил на связь ни с одним членом своей семьи, что в его случае довольно необычно. Раньше с ним подобное случалось. Если послушать его бывших, то он живая реинкарнация Ганди, покачал головой Доусон. Примечание. Мохандас Карамчанд Ганди, выдающийся индийский политический деятель, философ, сторонник философии ненасилия. Конец примечания. Очень кроткий и мягкий. Он сверился со своим блокнотом. Последняя бывшая говорила с ним во вторник вечером, и он был очень взволнован тем, что получил, наконец, официальное разрешение на раскопки. «Командир, я узнала кое-что об этом», — вступила в разговор Стейси. Первый запрос профессор Милтон направил 2 года назад. В то время он получил более 20 замечаний по проекту. Все они касались вопросов культуры, окружающей среды и политики. Дальше этого я пока не продвинулась. «Продолжай, Стейси», — кивнула Ким. «Брайант, а мы знаем точно, когда жертва общалась с профессором?» «Кортни прислала мне журнал телефонных разговоров», — ответил Брайант, протягивая бумагу. «Они говорили в среду в течение 20 минут, около 5:30 вечера». «Значит, все, что мы сейчас знаем, это то, что жертва имела разговор с университетским профессором в среду вечером». Ким сложила руки на груди. «И вот теперь она умерла, а профессор бесследно исчез». Раздался стук в дверь, и на пороге появился констебль. «Что вам нужно?» — рявкнула Стоун. Она ненавидела, когда кто-то прерывал ее брифинги. «Мэм, пришел джентльмен, который хочет с вами переговорить». Ким посмотрела на полицейского, как на сумасшедшего. «Я знаю, мэм, но он настаивает, что готов говорить только с вами», — принялся объяснять тот. «Он говорит, что он профессор». Инспектор вскочила. «Брайант, за мной!» — распорядилась она, выходя из двери. «Стейс, узнай все, что возможно об этой земле». Она стала спускаться по ступенькам, и сержант еле поспевал за ней. В приемной к ней подошел мужчина с окладистой бородой и копной вьющихся волос. «Профессор Милтон?» — уточнила Стоун. Он прекратил потирать руки и протянул одну для рукопожатия. Ким слегка коснулась ее и быстро возвратила владельцу. «Прошу вас, пойдемте со мной». Она провела мужчину по коридору в комнату номер 1 для допросов, по пути отдавая новое распоряжение. «Брайант, позвони в отдел розыска пропавших и сообщи им новость. Пусть не теряют время. Что мы можем вам предложить, мистер Милтон?» «Чашку сладкого чая». Брайант кивнул и закрыл за собой дверь. «Очень многие беспокоились о вас, профессор», — заметила Стоун. Ей не хотелось, чтобы ее слова прозвучали как укор, но она ненавидела, когда время полиции растрачивалось впустую. Его и так ни на что не хватало. «Прошу прощения, инспектор», — понимающе кивнул археолог. «Я просто не знал, что мне делать. Всего несколько часов назад я связался с миссис Пирсон, и она рассказала мне о вашем посещении. А еще сказала, что вам можно доверять». Ким была удивлена, что старая карга успела составить о ней такое мнение. «Ну и где же вы были?» — спросила она. Это был не тот вопрос, который ей не терпелось задать, Хотя если б рядом с ней сидел Брайан, то он тоже посоветовал бы не торопиться. Было видно, что ученый дрожит и никак не может расцепить руки. «В пансионе в Бармуте», — ответил он. «Мне необходимо было уехать». «Но миссис Пирсон сказала нам, что в среду вы были на седьмом небе от счастья». Мужчина кивнул, и в этот момент в комнату вошел Брайант. В руках он держал три пластиковых стаканчика и, усевшись, подал один из них профессору. «Вы говорили в тот день с женщиной по имени Тереза Уайетт?» продолжила беседу Ким. «Да, миссис Пирсон сказала мне, что вы интересовались именно ею». Было видно, что археолог озадачен. «Но я не совсем уверен, что это как-то связано с тем, что случилось со мною позже». Стоун не имела ни малейшего представления о том, что с ним случилось, но твердо знала, что Тереза позже превратилась в труп. «Если это не секрет, зачем Тереза Уайетт вам звонила?» «Никакого секрета тут нет. Она спрашивала, принимаю ли я волонтеров на этот проект». «И вы ответили?» «Я ответил, что принимаю волонтеров, отучившихся в университете хотя бы год», — покачал головой профессор. «Мисс Уайетт интересовалась археологией, но не имела никаких специальных знаний. А о том, чтобы получить их до начала проекта в конце февраля, речи не шло». Ким почувствовала разочарование. «Это не тот след, который позволит им найти убийцу». Беседа выглядела вполне безобидной. «Вы говорили о чем-то еще?» задал вопрос Брайант. «Она интересовалась, где именно мы будем проводить раскопки», ответил ученый, помолчав. «Судя по остальной беседе, мне это показалось немного странным». «Да», — подумала Ким, — «действительно странно». «А что случилось потом?» — спросила она, вспомнив о том, что сказал профессор. «Я вернулся домой». Тут мужчина с трудом сглотнул. «И Тесс не встретила меня так, как встречала обычно». Ким бросила взгляд на Брайанта. Доусон сказал, что профессор жил один. «Обычно она дремлет в спальне, рядом со своей поилкой. Но как только я вставляю ключ в скважину, выбегает и машет хвостиком», — продолжил рассказывать ученый. «Ну что же, в этом есть какой-то смысл», — подумала Ким. «А в среду этого не произошло. Войдя на кухню, я позвал ее, но она не появилась». Милтон еще раз сглотнул. «Она билась в конвульсиях на полу. У нее были стеклянные, широко раскрытые глаза, и в первые несколько секунд я даже не обратил внимания на записку. Схватив ее на руки, я помчался в ветеринарную клинику, но было уже слишком поздно. Она умерла по дороге». Профессор вытер правый глаз. Стоун уже приготовилась спросить его о записке, но Брайант остановил ее. «Мы искренне сожалеем об этом, профессор», — сказал он. «А она что, болела?» «Вовсе нет», — покачал головой археолог. «Ей было всего 4 года. Но ветеринар даже не стал ее осматривать. Он сразу почувствовал запах антифриза. Оказывается, собачки его любят, потому что он сладкий. Эту гадость налили в ее поилку, и она выпила очень много». «Вы что-то говорили про записку», — мягко напомнил Брайант. «Да, негодяй степлером прикрепил ее к уху собачки». Глаза профессора покраснели. Ким содрогнулась. «А вы помните, что в ней было написано?» — спросила она. «Она у меня с собой». Милтон опустил руку в карман пиджака. После всего этого ветеринар отдал ее мне. Стоун взяла записку в руку. С точки зрения экспертизы, эта бумажка была совершенно бесполезна, ибо уже успела побывать в руках профессора и ветеринара. Инспектор развернула ее и положила на стол. На белом листке бумаги простым черным шрифтом было напечатано: «Откажись от раскопок, или следующий будет твоя третья». Я даже не стал возвращаться домой. «Стыдно признаться, но я был в ужасе», — говорил тем временем ученый. «Правда. Ужас и сейчас еще никуда не делся. Кто на такое способен?» «Я вас спрашиваю, инспектор». Он допил остатки чая. «Я даже не знаю, куда мне теперь идти». «К миссис Пирсон», — предложила Ким. Она хорошо помнила выражение лица женщины, когда та говорила о своем начальнике. «Этот маленький бульдог никому не позволит приблизиться к нему». Стоун встала и забрала записку, пока Брайант жал профессору руку и предлагал подвести его туда, куда ему понадобится. Сжимая записку в руке, Ким вернулась в кабинет. Она не могла избавиться от ощущения, что где-то находится громадная банка, полная червей, а ей только что вручили открывашку. «Так, Кэф, мне кажется, что кофе надо освежить», — объявила она. «Стейс, что насчет земли?» «Площадью около акра, расположена рядом с крематорием в Роули, прямо на самом краю жилого квартала, который муниципалитет построил в середине 50-х. До строительства это была территория сталелитейной фабрики», — отчиталась Вуд. Брайант вошел в комнату, продолжая говорить по мобильному. «Большое спасибо, Кортни. Вы нам очень помогли». Посмотрев на своих коллег, он увидел три пары любопытных глаз, уставившихся на него. «А в чем дело?» «Кортни?» — повторила Ким. «Мне что, пора рассказать об этом твоей жене?» «Я счастлив в браке, шеф». Брайан со смешком снял пиджак и повесил его на спинку стула. «Так, по крайней мере, говорит моя жена. А Кортни сейчас зализывает сердечные раны, нанесенные ей Джоанной, преподавательница английского языка, которая не так давно строила вам глазки». «Это правда, командир?» Глаза Доусона чуть не вылезли из орбит. «Успокойся, мальчик!» Стоун повернулась к Брайанту. «И зачем ты ей звонил?» «Следуя вашей всегдашней логике», — сержант приподнял бровь. «Я спросил Кортни, есть ли у нее список мест, где работала Тереза Уайетт. Сейчас она его готовит. Не забудь послать ей открытку на Рождество. Она сэкономила нам целое состояние на бумаге», — усмехнулась Ким и повернулась к Стейси, пытаясь представить себе территорию, о которой та говорила. «Подожди-ка секундочку. Ты говоришь о земле прямо рядом с крематорием? О той, на которой обычно останавливается передвижная ярмарка». Вуд повернула экран в ее сторону и показала землю, о которой шла речь. Экран заполнила карта Гугла. «Смотрите-ка. Вот здесь, возле дороги, есть какой-то огороженный участок. А в остальном это просто заброшенная территория». Внутренности Ким скрутились в крутой комок. Все ее чувства обострились до предела. «Стейс, мне необходимо все, что ты сможешь найти по Крествуду. А пока мне надо сделать несколько звонков». Сев за свой собственный стол, Стоун глубоко вздохнула. Несколько кусочков головоломки встали на свое место. И впервые в жизни она надеялась, что ошибается.